Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expressions Podcast by DJ Stealth. Привет, мои дорогие ценители качественной хаус-музыки, стремящиеся быть в курсе всех событий недели меломаны. Здесь Сёма Стелс, и это третий выпуск подкаст-шоу Expression. В этом выпуске подобралось очень много интересных ремиксов на полюбившиеся хиты, это раз. Несколько эксклюзивных треков, релиз которых еще только будет в будущем, это два. Ну и под конец будь готов к взрыву эмоций, обещаю тебе жару. Полный трек-лист каждого выпуска всегда доступен для тебя в официальной группе подкаста в соцсети ВКонтакте. Ее адрес, как всегда, vk.com/xpodcast. Вступай. Ну и как всегда, все выпуски ты сможешь найти в iTunes, промо-диджей и ВКонтакте по запросу xpodcast. Пиши слитно. Ну а начнем мы с легкого весеннего позитивчика от британской команды Чистых Бандитов и их трека Razor B, слегка отшлифованного немецким музыкантом по имени Стив. Именно так и пишется. Call me Steve Frame. Полетели! Обещал, друзья, вот он свежачок. Релиз этого трека был буквально позавчера, 20 мая, на лейбле Max Records. Трек под названием «Радуга» в твоих ушах уже сейчас. Ну а подробный плейлист ищи в группе подкаста vk.com/xpodcast и на промо-диджи xpodcast.pdj.com. la You are been straight out of line Straight out of line You are been straight out of line Expression Podcast Straight out of line Took my chances Could've left me lonely You gave up all your time Now I'm here by your side to the end These moves are worth together And this rope I cross the same Jokes that I've been telling All the punches are the same Friends with the bottle And the bottle hit the back It's spending all my money Trying to keep myself in the back Get out of line В 2005 году мне очень нравился оригинал этого трека от британского дуэта музыкантов Бонгартон. И вот нашему вниманию представлен свежий взгляд на этот хит от московского диджея-музыканта Джен Мо. Наслаждайся, здесь Сёма Стелс и Expression Podcast. Come on! Expression Podcast. We'll be right back. of the day. Between the lines, the hurt of past crimes, the lack of things to write, the story of these times, so be between. for a man to take. Everything's bound to break. Sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust. Facing the darkest day. Свежий трек от крестной матери попсы Мадонны. Релиз именно этого ремикса от Дон Диабло состоялся 18 мая 2015 года на лейбле Universal Music. И уже в твоих ушах. Здесь так всегда. Это X-подкаст. Делай громче! DJ Stealth. Call me in Here, come deeply, come real, come hard, come neatly. I can see through you if you're sneaky. Talking whack for your beaky, coming cheeky. I could do my own thing, not needy. Help friends that are close, not greedy. So sweet, who's gonna please me? This life, this path is easy. Tell me, through life so freely. Practice so in PC. Move on, pull past BC. Connections worldwide like BT. Wait, easy. Yes, communicating is easy. Don't come around style sneaky. What is it? Как сложно удержаться и не пуститься в пляс, друзья. И в этом виноват именно этот трек от Исоки, Эдинбург, Шотландия, под названием Snakey. Очень сильно мне это напоминает один из моих самых любимых стилей конца 90-х годов 20-го столетия. В то время этот стиль назывался Speed Garage. Красота. Let's go! Yes, communicating is easy. Don't come wrong, sly and sneaky. What is it? Coming cheeky, I can do my own thing, not needy. Help friends that are close, not greedy. So sweet, who's gonna please me? This life, this path is easy. To move through life so freely. Practice so in PC. Move on, move past BC. Connections worldwide like BT. Wait, easy. Yes, communicating is easy. Don't want me. What is it? We'll be right back. Expression Podcast. Свежий саунд от молодого по возрасту, но уже очень опытного диджея-музыканта Мартина Гаррикса совместно с его продюсером и покровителем господином Тиесто. Релиз этого трека был 4 мая 2015 года. Напомню тебе, друг или подруга, что полный плейлист этого выпуска ты сможешь найти в группе подкаста vk.com/xpodcast и на промо dj.xpodcast.pdj.com. Это Expression Podcast и я, DJ Stealth. Session Podcast. I woke up like this. Deny it, but you wish you was me. You see the pictures on my phone, you're like, damn, freaky. Puffing on them Cubans in the back of my car. I got this pretty fly girl, but I'm breaking her heart. I'm in the Premier League, I don't even need to sleep, cause I'm 24/7 like that. I'm drinking coffee and Jack, 6 a.m. on my back, cause I'm 24/7 like that. I got that fast car. No kid, no wife. Money, money, money, money, money on my mind. Crazy, filthy rich. All the girls they wanna kiss. I just don't know what it is. I woke up like this. We'll be right back. жара под названием «Show Me». Покажи мне от гуру электронной музыки господина Тиесто, записанная совместно с музыкантом из Лос-Анджелеса по имени Даллас Куэльки. Релиз этого трека планируется 22 июня 2015 года на лейбле Musical Freedom. Только здесь, в X-подкаст, я знакомлю тебя с лучшими новинками и эксклюзивными треками из мира хаос-музыки. Меня зовут Сёма Стелс, подписывайся и ставь лайки. Набирай X-подкаст Литна в любом поисковике. Are you ready? под занавес этого часа и третьего выпуска моего подкаста, соответственно, я спешу подарить вам немного лирики и романтизма. Трек под названием Fall Down в вашем проигрывателе. Посмотреть подробный плейлист, оставить отзыв, узнать, как подписаться на обновления, пообщаться со мной ты всегда можешь в официальной группе подкаста vk.com/xpodcast. Вступай, ставь лайки, репости. Это тебе от меня печенька. Ну и огромная благодарность. Зовут меня Сёма Стелс. Услышимся через неделю, где я вновь расскажу тебе посредством музыкальных аккордов о всем новом из мира хаус-музыки. Будь в теме, будь в тренде. Всем отличного настроения и нескучной музыки. Expression Podcast by DJ Stealth.